Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 7 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Армения и Азербайджан обсудят карабахский конфликт на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В Москве прошел вечер дегустации армянских вин. В Шуши состоялся концерт Даниэля Деккера. Итак, подробности новостного блока. Сегодня состоялось специальное заседание парламента НКР, на котором избранный президент Баку Саакян после церемонии клятвоприношения официально вступил в должность президента НКР до 2020 года. Вчера президент НКР Баку Саакян принял члена бюро Армянской революционной федерации Дашнак Цуцюн Акопа Тер Хачатряна. Как сообщили в пресс-службе президента, на встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между родиной и диаспорой и региональных процессов. Встреча министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с азербайджанским коллегой Эльмаром Амедьяровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке согласована с посредниками Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил Амедьяров на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку. По его словам, ожидаются обсуждения планов по урегулированию карабахского конфликта, пишет РИА Новости. Встреча в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН уже согласована, точная дата не определена. «Думаю, планы урегулирования карабахского конфликта всем известны», — сказал Мамедьяров. Ранее Эдвард Налбандян сообщал, что его встреча с Мамедьяровым состоится в Нью-Йорке во второй половине сентября, и стороны обсудят урегулирование в Карабахе. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ стараются не делать адресных заявлений, однако бывают и исключения. Об этом заявил в ходе брифинга замминистр иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Отметим, подобную точку зрения замминистра высказал, комментируя заявление личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика о том, что наблюдательская миссия ОБСЕ не зафиксировала то, с какой стороны открылся огонь в ходе мониторинга наблюдателей организации в Тавушской области Армении на государственной границе Армении и Азербайджана. По словам Кочаряна, предлагаемый механизм расследования направлен именно на то, чтобы делались адресные заявления. Замминистра подчеркнул, что адресные заявления должна делать соответствующая комиссия по расследованию инцидентов. Не случайно, что Азербайджан препятствует формированию данного механизма, хотя Баку принял на себя эти обязательства в Вене и Санкт-Петербурге. Ответственный по вопросам Гайдата и по политическим вопросам бюро АРФД Киро Маноян, в свою очередь, предложил Армении в одностороннем порядке выполнять венские договоренности. В частности, АРФД предлагает, чтобы наша страна разместила механизмы расследования, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня. После этого Каспшик уже не скажет, дескать, не знает, с какой стороны стреляли в нас, не будет выступать с общими моральными призывами, а появятся адресные заявления, подытожил Киро Маноян. Коснувшись предложения Киро Маноян, замминистр иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заметил. На сегодняшний день на линии соприкосновения есть устройства, которые все фиксируют. Проблема заключается не в реализации съемки. Более того, те же страны и посредники – это государства, которые могут наблюдать за происходящим на границе из космоса. Проблема касается не видеонаблюдения, а той уполномоченной группы, которая на основании полученных материалов сделает соответствующие выводы, заключил замминистр иностранных дел Армении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Государственному детско-юношескому молодежному хору «Варанда» города Шуши исполнилось 25 лет. Учредителем и художественным руководителем хора является Закар Кишищан из Ливана. На ставшем уже традиционном ежегодном концерте в городе Степанакерте Закар рассказал, как все начиналось, отметив, что приехал в Шуши в декабре 1992 года, когда военные действия в Карабахе были в самом разгаре. Первое выступление хора хора состоялась на следующий год в Рождество в полуразрушенной церкви. Были исполнены шараканы. А первый концерт Степана Керти состоялся, как и сегодня, в зале музыкального училища имени Саят Новы при свечах, когда еще шли боевые действия. Հիշում եմ Վարանդա երգչախմբի անդրանի քամերկը Ստեփանակերտում ճիշտ այս տարիում պատերազմի ահռելի օրեր էին մոմեր էի բերել հետս երեխաներին պատահեցի լուսավորվեց դեմը եւ համերգը շարունակվեց. Хор «Варанда», объединяющий на сегодня порядка 90 человек, выступил во всех районах Нагорного Карабаха, в Ереване, в Ливане. Хор награжден правительственной премией имени Егише, а сам Закар Кищан – медалью «Вачаган Барипаш». В исполнении молодежной группы хора «Варанда» звучит фрагмент песни «Добрый день» на слова Юрия Саакяна и музыку Арменуги Карапетян. Для хора «Варанда» написано 106 новых песен, из коих 64 на слова Юрия Саакяна, родом из Арцаха. За эти годы все эти песни были исполнены в рамках 25 концертных программ. Через хор «Варанда» прошли более 600 детей города Шуши. В исполнении Закара Кищана и супруги Камилы Ерканян звучит фрагмент произведения. Песня «Шуши» на слова Орега Лусиняна в исполнении детско-юношеской группы хора. На вечере было зачитано поздравительное послание Союза писателей Арцаха. Поэтесса Цовин Арминасовна выразила слова восхищения и благодарности. Завершился концерт традиционно песней «Ераз им еркир хаяста». В Москве прошел вечер дегустации вин от ведущих виноделов Армении. Об этом сообщает посольство Армении в Российской Федерации. Гостей вечера поприветствовал посол Армении в России Вартан Таганян. В рамках мероприятия глава Союза экспертов России и Армении Артур Саркисян и винодел Вая Кушгерян провели краткий экскурс в историю развития виноделия в Армении. В суде парижского пригорода Нантера проходит знаковый процесс. Впервые в истории Франции иностранное государство, в данном случае Азербайджан, подало иск против французских журналистов. Повод для иска – использование слов «диктатура» и «деспот» в отношении страны и ее руководителя. В телепрограммах режим Ильхама Алиева был назван диктатурой во главе с деспотом. Представляющий интересы Азербайджана французский адвокат Оливье Пардо составил от имени клиента исковое заявление. В результате было открыто дело в отношении Дельфин Эрнет, президента группы France Televisions, телеведущей Элис Люсе и автора расследования журналиста Лорана Ришара, который назвал Азербайджан диктатурой в интервью на France Info. На стороне журналистов в суде выступила правозащитная организация «Репортеры без границ», а также азербайджанская правозащитница Лейла Юнус. Правозащитница приехала, чтобы рассказать о проводимых режимом пытках и арестах, жертвами которых стали она сама и ее муж Ариф. И о погоде. В пятницу, 8 сентября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут плюс 13-18 ночью. Днем 23-28 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.